355. Матерь Агни-йоги. Досаждение бесами всегда неприятно, ибо стремятся нарушить внутреннюю гармонию сознания, а во время контакта настроенность приемника, которая так труднодостижима и без темных воздействий. Но научиться стойкому противостоянию тьме необходимо, и так научиться, чтобы не допускать нарушения равновесия. Если его удается сохранить, все попытки темных напрасны. При нападении темных все внимание и энергии направляют на то, чтобы удержать равновесие и не допускать омрачения и прочих движений в астрале, угашающих светоносность ауры. Труднее всего, когда приходится защищаться не только самому, но и защищать близких, ибо тогда приходится направлять психическую энергию по разным направлениям.